Расползшиеся по миру не хуже тараканов, они могли укрываться днем и охотиться ночью очень долго. Люди в меньшинстве своем выжили, и был шанс на то, что когда-нибудь человечество возродится. Но и вампиры доживут до этого светлого дня, и история повторится в третий раз. Надо было действовать иначе. Пока длился день, большие косяки ковров самолетов с пассажирами вылетали из городов и через секретный ход в Славнограде перелетали в параллельный мир. Король Минг был несказанно удивлен сумасшедшим пополнением своего королевства, но в то же время радовался тому, что опустевший за времена правления настоящего маньяка Артокса город стремительно оживал. Кощей не решился переправлять людей в другие миры. Слишком много стрессов и недовольства это вызвало бы со стороны живших в 25 веке колдунов. Точнее, года два назад он так бы и поступил, чтобы устроить очередное противостояние. Но за последнее время был ими сыт по горло и мечтал только об одном – спокойно разобраться со своей жизнью. Группа военных вылетела на планету в середине дня. Велитор успел предупредить Ягу о приближавшемся визите, и она вышла навстречу инопланетянам. Катер, белый как первый снег, пока не упадет в грязь, приземлился на поляне. Днем защитное поле было выключено. Нацепил на замок бортовое оружие и выдавил из себя 5 человек в форме цвета ночного неба. Никаких цветов и хлеба с солью не было. Военные, напоминавшие людей, как 2 капли воды, спустились по трапу и выстроились перед Ягой, опершуюся о клюку. На груди у каждого висел фирменный значок, изображавший 3 завитка спирали с концом, превращенным в стрелу и перерезавшим спираль пополам. На катере был изображен точно такой же символ. «Так-так-так», – медленно проговорила Яга. «Говорите, с чем пожаловали?» «Мы посланцы Сармакантара, планеты в центре галактики», – важно представился адмирал. «Капитально вас послали. Что вы такого страшного натворили?» На всякий случай поинтересовалась Яга. Военные шутки не поняли. «Мы прибыли с важной миссией – присоединить вашу планету к Галактическому Союзу». Адмирал решил, что умные слова сразу же вызовут у пожилой служанки приступ страха, и ее можно будет легко раскрутить на выдачу важных данных относительно территории замка и численности его жителей. Яга хихикнула. Союзов развелось, как собак нерезанных, и всем до смерти охота включить свой состав в землю. Особенно ту часть, где находится замок Кощея. Липнут прям как мухи на мед. «А что смешного?» – обиделся адмирал. «Мы представители древнего народа, существовавшего тогда, когда вас и в помине не было. И мы не позволим некультурным варварам». «Да что вы говорите?» Яга всплеснула руками. «Погодите минутку, добрые молодцы. Я вам сейчас такое покажу». «Если вы не против, ритуальные пляски мы оставим на потом. Дело повышенной важности. Кто ваш повелитель? Откуда он своровал установку защитного поля? То, что вы из-за своей неграмотности считаете волшебным куполом. Нам надо его видеть». Яга вытянула клюку в сторону адмирала с явным намерением съездить ему по шее. «У меня только один вид ритуальных плясок. На могилах некультурных эгоистов вроде тебя, тупоголовый чурбан. Сказано «ждите», значит «ждите». Она забралась в избушку, 10 минут шумела, звенела посудой и еще непонятно чем. А когда показалась в дверях, военные обмерли и дружно по-армейски ахнули. Яга была одета в красный комбинезон с вышитой на рукаве эмблемой, немного примитивнее и другого цвета, но очень похожей на их собственные. Поскольку они не знали, что добавить к аханью, Яга заговорила первой. «А теперь поговорим на равных, древние создания. Открою вам маленький секрет. Вы – потомки искусственно созданных и выращенных людей из пробирки. Родина ваших создателей здесь, на этой старой планете. Так-то вот. А насчет поля, так оно создается многофункциональным защитным силовым комплексом Нейва-16. Еще вопросы есть? Нет? Тогда шагом марш на катер и бегом на линкор научиться вежливому обращению с первым искусственным человеком!» На валуне появился растерянный демон. Вообще-то они не умеют самостоятельно вызываться, но услышанное Ягой оказалось настолько шокирующей новостью, что демона совместными и непомерными усилиями всего ада зашвырнули на землю за безобидными мирными разъяснениями. Выскочив из-за разорванной пентаграммы, он подбежал к инопланетянам с Ягой и громко закричал. «Как это искусственное?» Инопланетяне отшатнулись. Яга уперла руки в бока. «Тебя каким ветром принесло?» «Вы искусственные?» Упавшим голосом повторил демон. «Гомункулы? Модификация? Синтетическая душа? Господи, за что?» Далее началось невообразимое. «Ты смеешь у меня спрашивать?» Прогрохотало с небес. У инопланетян ноги к земле приросли. «Провались обратно в ад и не высовывайся!» В безоблачном небе сверкнула молния, и от демона не осталось ничего, кроме разлетавшегося щебенкой в луна с пентаграммой. В молчании прошла долгая минута. «Что это было?» Шепотом спросил адмирал, как только у него восстановился слух, и душа робко выглянула из пятки. «Да так!» — ответила Яга. «Местные страсти-мордасти! Так что вы там говорили о присоединении?» «А разве мы что-то говорили?» Адмирал повернулся к своим, те отрицательно замотали головами. «Мы истребители вампиров и прибыли к вам оказать помощь, но, думается, вы и сами хорошо с ними справитесь». «В смысле? Уже улетаете?» «Конечно!» Адмирал решил, что замок остался ей в наследство от древнего народа, о котором в свое время ходило много легенд и сказок, а про их мифическую прародину, а тем более про искусственность, ни в коем случае не должно быть известно дома. Это нарушит древние устои и перевернет созданную веками историю возникновения и развития жизни. Группировки сторонников естественного отбора были настолько сильны, что, узнав про планету, не раздумывая, отправят ее на Солнце, чтобы навсегда избавиться от вредоносного подарочка. И причина подходящая найдется. Вампиры, на которых атрофикаторы перестали действовать. «Погодите, нам нужна помощь!» – остановил их Яга. «Вампиров много, а мы одни. Что вы можете?» «Мало что», – ответил нахмурившийся адмирал. «К сожалению, у нас возникли непредвиденные сложности. Аппаратура безвозвратно вышла из строя. Именно поэтому я хотел узнать, не найдется ли у вас одной крохотной детали для атрофикатора. Без нее мы как без рук». «Поставьте жучок». «Нет». Адмирал отшатнулся. «Раньше я точно знал, вампиры будут уничтожены, даже если я при аварии превращусь в обезьяну и проведу остаток дней в приличном зоопарке. Но теперь... во что я превращусь? Физиологический раствор? В мокрое место? И никто и никогда не протянет мне банан через клетку?» «Адмирал, вы в своем уме?» «Не уверен», – честно признался адмирал. «Разговаривающее небо, какие-то души, вампиры, люди с крыльями и обручами над головой. Первый человек. Сколько вам лет?» 18. Усмехнулась Яга. На самом деле вопрос был очень трудным и интересным, но тратить время на подсчеты как-то не хотелось. «Тысяч?» «Грубиян!» «Вы можете объяснить мне, что здесь происходит?» Яга скрестила руки на груди и насмешливо сказала. «Наши философы тысячи лет ищут ответ на этот вопрос. А вы хотите, чтобы я вам взяла и так просто это объяснила? Ха! Заходите в замок, гомункулы!» «Может, вместе придумаем, как нам победить вампиров, и заодно расскажете, как познакомились с демоном. Интересно узнать, что он вам предлагает». Перебросив Иванушку в столицу и туманно намекнув маршалам, что шкатулку он откроет буквально через считанные часы, Кащей с легким сердцем вернулся на свою историческую родину. За Иванушку можно было не беспокоиться, теперь его никто не посмеет даже пальцем тронуть. А если и посмеет, то на сцену выйдет замаскированный под скульптуру в качестве бойца невидимой охраны киборг и вежливо. Во всяком случае, кратко, и не исключено, что молча, разъяснит, что к чему. Впавшие в отчаяние маршалы решили пойти в обход. И вооружившись засекреченным заклинанием мелодика, всеми правдами и неправдами пытались вызволить из глубин далекого прошлого копии Феникса. Получалось плохо. Хотя внешне сложный прибор всякий раз и получался один к одному, но работал он по принципу детской игрушки. Нажмешь на кнопку, бибикнет и замигает. Ничего более существенного из подлой копилки выжить до сих пор не удавалось. И маршалы здорово нервничали. Мелодик 45-й раз объяснял, что основная цель заклинания – восстанавливать именно флору и фауну, и ни на что более оно не претендует. «И вообще», – говорил он, – «рукотворные приборы не имеют должной временной матрицы, а для качественного захвата требуется, чтобы объект существовал не меньше 1000 лет». Маршалы размахивали перед его носом очумелыми чучундрами, при этом здорово напоминая их ближайших родственников, и кричали, что таких тварей не существовало вовсе, что нисколько не помешало им появиться на свет и превратить управление СОП в невесть что.